Глава 5. Два плута. Хуберт и монах сидели в изрядно замызганной харчевне предместья Эльбинга, защищенном Форбургом, передовой линией укреплений крепости с валами, рвом и подъемным мостом. Слепленную на скорую руку хижину снаружи поддерживали, чтобы она не рухнула, бревенчатые подпорки. Ее камышовая крыша протекала, и дождевая вода разбавляла скверное пиво в жбанах. Мясо было или недожаренное, или пережаренное, жесткое, как подметка военного башмака, а две девицы, обслуживавшие клиентов, как в самой харчевне, так и за ее стенами в близлежащем кустарнике, не отличались чистоплотностью и красотой. Тем не менее, харчевня мохнатого Тео пользовалась известностью, и людей в ней было всегда много. Крепость находилась в устье Вислы и была основана на месте поселения викингов, которое именовалось Трусо. Отсюда начинался так называемый «Янтарный путь» в Южные земли. Крепость Эльбинг была центром прусской области Помизания. После долгих и утомительных боев с прусами и другими прибалтийскими племенами передовой отряд Тевтонского ордена вышел к Фрижскому заливу, где и был построен главный орденский форпост. Деревянная сторожевая застава, получившее название Эльбинг. Так у ордена появился выход через залив к Венскому морю, потому что Фрижская коса напротив Эльбинга имела пролив. Вскоре на месте заставы выросла крепость с высокими земляными валами, с бревенчатым палисадом, и появилось предместье с небольшим рынком, лавками, харчевнями, хижинами ремесленников, кузнецов, шорников, оружейников, плотников, камнерезов и прочее, и примитивной портовой пристанью, где швартовались в основном небольшие рыбачьи посудины. Нельзя сказать, что после утверждения Тевтонского ордена в Эльбинге жизнь орденских братьев стала безмятежной. Защитники крепости каждый год отбивали многочисленные атаки прусов, все больше и больше укрепляя завоеванные территории. Обычно при нападениях часть предместья предавалась огню, но едва отряды прусов скрывались в своих лесах, несолоно хлебавши, как на пепелищах, быстро вырастали новые строения, словно по мановению волшебной палочки. Конечно же, они были неказистыми, в основном времянками, но свое предназначение выполняли исправно. Да и люд в Эльбинге был простой, непритязательный. Есть крыша над головой, кусок хлеба и кружка пива — и ладно. Монах был в превосходном настроении. Он оставил на время свое намерение нести свет истинной веры в темное логово язычников — и увлекся идеей построения в окрестностях Эльбинга доминиканского монастыря. «Монастырь будет смыслом моей жизни!» — горячился святой отец, не забывая прикладываться к кружке с пивом. «Вечным памятником!» «Да вы, ваша святость, оказывается, не лишены тщеславия!» — посмеивался Хуберт. «Но это ведь...» «Один из грехов. Должен тебе признаться, — доверительно ответил отец Руперт, — на каждом из нас грехов, как на собачьем хвосте плодов репейника. Даже мне иногда случается согрешить, но в основном чревоугодием. Что поделаешь, слаб человек, ибо он хоть и сделан по Божьему подобию, несовершенен. Потому-то я и мечтаю построить монастырь, дабы замолить не только грехи человечества, но и свои личные. Ну что ж, по такому случаю не грех заказать еще по кружке пива. Эй, Гретхен, две кружки к нашему столу. Ёрш тебе в глотку, трепач, Девушка раздраженно поставила на стол две объемистые глиняные кружки, в которых темным янтарем отсвечивало хмельное пойло. — Меня зовут не Гретхен, а Гризелда. Запомни это накрепко, дубина, иначе в следующий раз получишь кружкой по башке. — Ах, разве дело в имени? Когда видишь перед собой такую красотку, забываешь не только, как ее зовут, но и где ты находишься. При твоем появлении, фройлен, мне почудилось, что эта гнусная лачуга осветилась неземным светом и превратилась в прекрасный дворец. А ты показалась принцессой в дорогом платье с кружевами, вся увешанная драгоценными украшениями. Гризелда скептически глянула на свой изрядно замызганный передник и ответила: «Да иди ты, сам знаешь куда». Но в ее голосе уже не было злости. При первом же появлении Хуберта в харчевне мохнатого Тео девушка обратила на него внимание. Ей сильно понравился симпатичный разбитной менестрель, который не лез за словом в сумку. Она даже готова была провести с ним ночь бесплатно, но Хуберт оказался в этом вопросе стоиком. Все ее неотразимые прелести, которые она старалась выставить на показ, не произвели на него никакого впечатления, что потрясло бедняжку до глубины души. Что ж это такое? За нее готовы были вцепиться в глотку друг другу добрых полсотни кнехтов из гарнизона Эльбинга, вполне себе видных мужчин, а тут какой-то петушок пренебрег ее ласками. Примечание. Кнехт. Наемный пехотинец незнатного происхождения в ряде стран средневековой Европы. Конец примечания. А Хуберт лишь веселился, наблюдая, как она злится. И иногда пускал в ход свое красноречие и льстил ей, чтобы вовсе не довести девушку до белого коленя. Он уже знал из собственного опыта, что страшнее разгневанной женщины могут быть лишь мифические фурии, поэтому сильно не искушал судьбу. «Однако, святой отец, пора мне и поработать немного», — сказал менестрель, доставая из-под стола свою лютню. «Монастырь, где будет вдоволь еды и напитков, вы построите не скоро. А кушать хочется каждый день». Как-то так получилось, что монах оказался на содержании менестреля. Почему-то никто из тевтонских вояк не горел желанием кормить его за душеспасительные беседы и проповеди. А уж харчевники оказались в этих диких краях такими прижимистыми, что у них даром нельзя было разжиться даже обглоданными маслами. И Хуберту пришлось кормить новоявленного товарища, который прилип к нему, как банный лист, с помощью своего богопротивного ремесла. Свой кошелек, набитый выигранными в кости деньгами, штукарь открывать не торопился, глядя на необъятное чрево святого отца. Он не без оснований полагал, что при его аппетите их надолго не хватит, поэтому он держал монахов впроголодь, пуская на еду лишь жалкие гроши, которые он зарабатывал в основном с помощью лютни и песенок фривольного содержания. Нужно сказать, что Хуберт очень быстро стал в Эльбинге весьма известной личностью. Люди его профессии редко шли вместе с отрядами тевтонских рыцарей, с их монашеским укладом жизни. Но за рыцарями тянулся обоз и пешие кнехты, народ простой и непритязательный, который развлечения ценил гораздо больше, чем молитвы. Поэтому почитателей у Хуберта хватало. Менестрель настроил лютню и ударил по струнам. «Я скромной девушкой была, виргодум флаберам, нежна, приветлива, мила, омнибус плацебам. Пошла я как-то на лужок, флорес, Адунаре. Да захотел меня дружок. Иби де Флораре. Он взял меня под локоток. Седнон ин де центер. И прямо в рощу уволок. Валде фраудулентер. Народ в харчевне оживился. Послышались смешки, скабрёзные шутки. Девицы, помощницы мохнатого Тео, запорхали среди столов, как птички, выполняя заказы. И пиво полилось полноводной рекой. А Хуберт продолжал разжигать публику, распевая не баллады о героических подвигах рыцарей и платонической любви прекрасных дам, которые были в ходу среди странствующих музыкантов, а уж вовсе непотребные песенки, вводя монаха в смущение. Он негодовал, но втихомолку. Однажды святой отец вспылил. В резкой форме он приказал Хуберту прекратить богохульствовать и был сильно удивлен его покорностью. Менестрель отложил лютню и 3 дня к ней не прикасался. Все это время монах ходил голодный, как волк, в отличие от менестреля, который втихомолку подъедал на стороне, пользуясь своими денежными запасами. В конечном итоге отец Руперт не выдержал вынужденного воздержания от пищи. Не назовешь же полноценной едой те огрызки, которые монах украдкой собирал со столов. И сдался, выгодно использовав известный постулат: «Такова воля твоя, Господи», тем самым и спросив себе и Хуберту отпущение грехов наперед. Хуберт пел: «Без возлюбленной бутылки тяжесть чувствую в затылке, без любезного венца я тоскливей мертвеца. Но когда я пьян мертвецкий, веселюсь по-молодецки и горланя во хмелю, Бога истово хвалю». Закончив петь, Хуберт взял свою изрядно помятую шляпу с фазаньим пером. Она была чужой, свою он потерял, а эту умыкнул, когда улепетывал со всех ног из харчевни, где к нему очень невежливо отнеслись, и пошел среди столов собирать дань со своих почитателей. Народец в харчевне собрался небогатый, и ждать от него особых щедрот не приходилось, тем не менее в шляпу с тихим шорохом сыпались не только медные монетки, но иногда слышался и ясный звон серебра. Изрядно подпившие клиенты мохнатого Тео, в большинстве своем кнехты, хлопали менестреля по спине от переизбытка чувств с такой силой, что когда он вернулся к своему столу, у него в голове будто гудели шмели. Когда Хуберт сел к столу, подошел сам мохнатый Тео. Он был кряжест, кривоног и настолько сильно зарос жесткими курчавыми волосами, что напоминал лешего, особенно когда злился и сверкал белками своих огромных совиных глазищ. Сияя дружелюбной улыбкой, как начищенный серебряный пенинг, Тео поставил перед менестрелем и монахом огромную деревянную миску с мясом и 2 жбана доброго пива, которое он держал только для друзей и приятелей. Примечание. Пфеннинг – немецкое название средневекового динария. До появления гроша пфеннинг был фактически единственной монетой. В XIII веке пфеннинг составлял 1/12 гроша. Конец примечания. С некоторых пор харчевник смекнул, что благодаря менестрелю его доходы резко увеличились, поэтому относился к Хуберту весьма предупредительно, чтобы тот случаем не начал столоваться у его конкурентов. А что же странствующий рыцарь Ханс фон Паленц? Ему было немного легче, нежели менестрелю и монаху. По прибытии в Эльбинг он отправился на прием к орденскому маршалу Дитриху фон Бернхайму, который тут же зачислил его в отряд под командованием весьма известного рыцаря-крестоносца Андреаса фон Штирланда и поставил на довольствие, по правде говоря, весьма скудное. Очутившись в крепости, фон Поленц с головой окунулся в бивачную жизнь, выездка боевого коня, упражнения с мечом, булавой и копьем, а также с луком, хотя рыцари не очень приветствовали этот вид оружия, и постоянные стычки с оруженосцем Эрихом, который был ленив до неприличия, да еще и вороват. Если Ханс фон Поленц происходил из небогатой семьи министриалов, то Эрих Шваб и вовсе был полной нищетой. Его род имел древние корни, но с годами сильно обеднел, и у Эриха не было даже надежды стать рыцарем. Отец Ханса сжалился над беднягой и взял его на службу в качестве вассала, что, как выяснилось позже, было его большой ошибкой. Эрих оказался проходимцем в высшей степени. Спустя какое-то время после очередной выходки новоявленного вассала взбешенный старик фон Поленц поклялся, что тот будет оруженосцем до скончания века, и Эрих возлагал большие надежды на поход, в котором решил принять участие его молодой господин. Если уж ему не светят рыцарские шпоры, то хоть денежек нужно поднакопить побольше, чтобы купить себе надел земли и построить небольшой замок. Конечно, много золота и серебра в этих диких краях вряд ли сыщешь, да и богатой одежды пруссы не блещут, все больше домотканое рванье, но здесь много янтаря, который ценился на родине Эриха очень высоко. И он старательно рыскал среди пруссов, принявших христианство, выменивая у них на украденные в крепости безделушки, вплоть до наконечников стрелы и точильных камней, куски необработанного солнечного камня. Пруссы тоже были не дураки и знали истинную цену янтаря, но Эрих Шваб быстро смекнул, чем их можно улестить. С некоторой поры Ханс фон Поленц начал замечать, что вино, которое полагалось ему в виде дополнительного пайка к довольствию, начало убывать из кувшина чересчур быстро. Оказывается, пруссам этот хмельной напиток пришелся больше по душе, чем их густое, похожее на похлебку пиво. И когда Эрих притаскивал навстречу фляжку вина, торговля шла гораздо бойчее, а цена на янтарь падала да совсем мизерный. Состав воинства, которое собрал под свое крыло орденский маршал Дитрих фон Бернхайм, был чрезвычайно пестрым. В нем, кроме тевтонцев, были рыцари, доживавшие последние дни ордена меченосцев, разбитого в начале 1234 года под Юрьевым Польским, новгородским князем Ярославом Всеволодовичем, а затем добитого в 1236 году литовским князем Миндовгом в битве при Сауле. Несколько рыцарей Ливонского ордена, те же меченосцы, но уже под другим флагом, которых приютил Тевтонский орден. Рыцари Добжинского ордена или ордена братьев рыцарской службы. Христу в Пруссии, созданного епископом прусским, христианам и пригретого князем Конрадом Мазовецким, а также рыцари-искатели приключений вроде Ханса фон Поленца из разных германских княжеств в Польше и Венгрии. Примечание. Сауле, ныне город Шауляй в Литве. Конец примечания. Пока небольшая крепость, она продолжала строиться и расширяться, не могла вместить всех рыцарей с их оруженосцами, кнехтами и слугами, поэтому неподалеку от Эльбинга был разбит воинский лагерь со всеми атрибутами сооружений такого рода: высоким валом с канавой, тыном, воротами, шатрами, канавязью и стражей, как ночной, так и дневной. Дитрих фон Бернхайм не без основания опасался нападения пруссов, поэтому старался держать воинскую дисциплину на должном уровне, что не всегда удавалось. Больно уж разные люди собрались под его знамена со своими привычками, гонором и капризами. Атмосфера начала накаляться, и хорошо бы отправиться в поход, но войско еще не было готово. Не хватало провианта, стрел, дротиков и других необходимых во время войны вещей. Кузнецы и оружейники работали сутками, а летучие отряды грабили близлежащие селения пруссов-язычников, забирая почти все съестное. К тому же Дитрих фон Бернхайм со дня на день ждал водный транспорт, чтобы переправить конных рыцарей и пеших кнехтов к Ханеде. Два больших грузовых корабля, обещанных ландмейстером Германом фон Балком, и тогда, посовещавшись со своими ближайшими помощниками, рыцарями Дитрихом фон Грюнингеном, Андреасом фон Вельферном и Генрихом фон Геймбургом, маршал дал указание готовиться к рыцарскому турниру.